Глава 8. Яна. Я пялюсь на удаляющиеся в ночь фары до тех пор, пока они не растворяются в пелене дождя окончательно. Мысль о том, что я должна вернуть ему куртку, вспыхивает в голове с катастрофической задержкой. Я растерянно бегаю по опустевшему пространству взглядом. Он что, ее мне оставил? Нашивка на рукаве определяет стоимость бомбера как очень небюджетную, по крайней мере для меня. И я не думаю, что этот шеврон палач купил в интернет-магазине. Теперь не знаю, от чего меня колотит. То ли от последствий переохлаждения, про которое успела позабыть, то ли от того, что в ушах все еще стоят заданные хрипловатым низким голосом вопросы. Все мысли в кучу, и я не знаю, как быть дальше. Вернуться в клуб или отправиться домой? Уверена, именно последнее устроило бы Бажену больше всего. Какая разница, если я все еще с места не могу сдвинуться? Стою, как приклеенная. По щеке ударяет ветер вперемешку с моросью. Закусив губу, засовываю руку в один из карманов и обнаруживаю в нем пустоту, а во втором — пластиковый коробок мятной жвачки. Эта находка кажется мне такой личной, что я снова кусаю губы, бросая взгляд на опустевший подъезд к клубу. Я даже близко не представляю, где он и его друзья тусуются. Зато знаю, что его родители погибли, когда он был маленьким. Его воспитывал дядя, какой-то адвокат. В 16 палач сделал татуировку, кажется, надпись на плече. И опекун заставил ее свести, сказав, что тот может делать с собой все, что захочет, но только после совершеннолетия. Говорили, на память о том случае у него остался шрам. Не знаю, правда ли это. Его голый бицепс мне видеть не доводилось, и я понятия не имею, воспользовался он своим правом, когда ему стукнуло 18, или нет. Ведь на открытых и доступных участках его тела никаких тату я не заметила. На самом деле, узнать, где он тусуется, никакой проблемы не составляет. Достаточно поискать в соцсетях. Но мне такое раньше в голову не приходило. Да и сейчас не нужно. Я не жалею. Я ведь не из его лиги. Уверена, любое свидание с девушкой, короткое или длинное, заканчивается у палача сексом. А я представить себя на месте этой девушки просто не в состоянии. Он и сам должен это понимать. Это же очевидно. Тогда чего он от меня хочет? Вся моя чёртова вселенная словно свихнулась из-за внимания парня, которого я не просила. Запах его парфюма терпкий, но такой съедобный, что хочется ткнуться носом в подкладку. Из транса меня вытряхивает появление Киры. Она выходит на улицу, осматривается. Меня находит почти моментально. Развернувшись, бросает взгляд на бомбер, в который я завернута, но вместо того, чтобы повести себя ожидаемо, прокомментировать как-то, молча останавливается рядом. Ее брови чуть сведены, и мне это не нравится. Не нравится, как она на меня смотрит, будто осуждает за то, что еще не успела высказать. У меня в спине словно появляется металлический штырь. Я выпрямляюсь и под курткой до боли сжимаю пальцы. «Волгина!» — шикает подруга, оказавшись рядом. «Ты чего устроила?» Посмотрев на нее из-под лобья, спрашиваю. «Что я устроила?» Она поджимает губы, хмурит брови. «Знаешь, — говорит она, — это некрасиво. Я все понимаю, но, Ян, они встречаются, зачем ты мутишь воду?» Я вспыхиваю. Не от стыда за то, что сделала, а от того, что новости опять разлетелись, как пожар. И кто его раздул? Илья не мог. «Кто сказал, что я ее мучу?» — спрашиваю я трескуче. «Да и так понятно, — пеняет Кира. Все отлично было, теперь как кошка черная между ними пробежала. Я защищаюсь, как могу. Это инстинкт, рефлекс. Взвившись, говорю, почему ты отчитываешь меня? Я одна во всем виновата?» Она наседает, продолжая. «У нее сегодня день рождения. Это, по крайней мере, нужно уважать. Вот знала же она, что ты не угомонишься. Всю жизнь ты так, нарожен». Ее слова для меня как пощечина, и я рычу. «Тогда зачем она меня позвала?» «Но ведь она попросила прощения. Чего ты еще хочешь?» «Ничего». «Ничего я не хочу!» — выпаливаю я в сердцах. «Будем считать, что теперь мне тоже есть за что извиняться. 1-1». «Волгина!» — рычит она. «Ты же не сука злопамятная! Чего ты добиваешься? Он ее уже со всеми друзьями познакомил, с родителями познакомил. Смирись! Вы же лучшими подругами были. Просто извинись, и все, и проехали!» Эти откровения, как гром среди ясного неба. «С родителями?» Я не знала. Да и откуда, ведь не общалась ни с кем толком. Что бы это изменило? Ничего. Я сделала, как велело сердце. Глупо, вот так я и живу. И сейчас тоже. Слишком много всего, слишком... «Просто извинись», — повторяет Кира. «Нет, просит. Не стоит оно того». Я мотаю головой. «Уже ничего, как прежде, не будет. Нож? Он и есть нож. Я сопротивлялась, как могла, но не вышло. Я знаю, что лезу в бутылку. Рву сейчас все, с Баженой, с Ильей, с Кирой тоже. Глупо, но не могу перебороть эмоции. И чувства. Разве должна?» «Наверное, но в голове водоворот и в груди тоже, когда, сделав шаг назад, выдыхаю. Нет. Волгина. Еще один шаг назад, а потом разворачиваюсь и сбегаю по ступенькам прямо под дождь. Яна!» — летит мне вслед. Те 100 метров, которые отделяют от остановки на противоположной стороне дороги, преодолеваю в аффекте, сама не понимая, как сохранила целыми свои ноги и каблуки. Когда залетаю под крышу, снимаю с себя бомбер и стряхиваю. Раз, другой... Из-за пелены в глазах все плывет, и ветер кусается. Чёрт! Злюсь и снова натягиваю на себя куртку. Она водонепроницаемая. Капли отскакивают от нее, как от металлического листа. Упав на скамейку, прижимаюсь к стенке затылком и делаю глубокий вдох, с тоской понимая, что осталась одна, и это мой собственный выбор.